Джеймс Мартин подумал. Так значит, не выкрутится мне. Не выгорит на этот раз. Скорее всего, у фараона этого что-то на меня есть. Он сразу понял, что этот макака-рого не робкого десятка, и к тому же не чужд шантажа. Так слышал все-таки Мюллер или нет? Мартин твердо решил, что, когда доберется домой, расскажет все, как было. Роузен незаметно отделился от группы и сел, обхватив голову руками рядом с укрытой брезентом фигурой, лежавшей на раскаленной палубе. Когда раздались крики и взвыли сирены, он посмотрел вслед погружавшемуся в пучину Посейдону и произнес: «Мамочка, как бы мне было там хорошо, вдвоем с тобой!» Джейн и Ричард Шелби стояли плечом к плечу. Сьюзен же чуть поодаль от них. Ричард мысленно возвращался к самому началу этого кошмарного круиза. А стоило ли вообще идти за Скоттом? Может, он в самом деле был ненормальный? Ведь те на носу корабля сидели себе спокойно в обеденном зале и ждали, пока появится старший офицер и скажет им, что и как делать. Если бы он поступил так же, быть может, его сын был бы жив. Теперь они никогда уже не узнают, что случилось с мальчиком. Он подумал: как бы то ни было, Джейн простила меня, обнял ее за талию и привлек к себе. Она изо всех сил надеялась и молила Всевышнего, что ее сын мертв, что плоть от плоти ее не испытывает мучений и страданий, а мирно вознесся на небеса, и что виденное ей ужасное зрелище было его прощанием с грешной землей. Джей никого ни в чем не винила, кроме себя самой, и сейчас она безмолвно сказала последнее «прощай» не только своему сыну, но и самой себе, точнее тому своему «я», что на краткий миг проявилось из мрачной глубин подсознания, но теперь, как хотелось верить, навеки сгинула в морской пучине вместе с останками затонувшего корабля. Сьюзен Шелби стояла, вцепившись в поручни, и не сдерживала катившихся по щекам слез. Немного ли она вынесла утрат за одну увеселительную поездку? Ее младший брат, ее наивная юность, вдребезги разбитый образ, на первый взгляд, благополучной семьи и домашнего очага. Но была еще одна причина для горьких слез. Распухшими, заплаканными глазами она напряженно следила за проплывавшей мимо шлюпкой с Лондон-Тауэра со спасенными членами экипажа. Она высматривала среди них юное личико со светло-голубыми глазами и розовыми щечками, обрамленные льняными волосами. Но, увы, его там не было. Этот милый мальчик, едва ли старше ее, мимолетная встреча, с которым навсегда перевернула и изменила ее жизнь, сгинул в пучине, как и многие другие. Наперекор всему она не могла и не хотела верить, что он погиб. И тут бок о бок с охватившими все ее существо безысходностью и отчаянием родилась слабая искорка надежды, а затем страстное желание, даже мольба, что вдруг она беременна от него, что он не умер, а оставил в ней частицу себя, которой будет суждено прожить то, что не успел прожить он. И она свято верила, что если так назначено судьбой, рождение ребенка станет самым главным, самым радостным событием всей ее жизни. Он будет похож на него, как две капли воды, с таким же правильно очерченным ртом, вздернутым носиком и розовыми щечками. Когда он чуть подрастет, она непременно отвезет вас с собой в... как он говорил, называется этот город? Гал! Конечно же, в Гал. Он сказал, что родом из Галлы, и что у его отца с матерью там рыбная лавка. Совсем нетрудно будет разыскать родителей молодого моряка, погибшего на Посейдоне. Они возьмут малыша на руки, а она скажет: «Герберт не погиб, нет, совсем нет, он жив, вот же он». Представив эту картину, она сквозь слезы улыбнулась самой себе и прошептала: «Господи всемогущий, да будет так, молю тебя». Конец книги.